Левин достал шомпол и стал по пыли рисовать ему лестницу. «Ну, видишь?» «Как прикажете», — сказал плотник, вдруг просветлев глазами и, очевидно, поняв, наконец, дело. «Видно, придется новую рубить». «Ну так и делай, как велено!» — крикнул Левин, садясь на катки. «Пошел! Собак держи, Филипп!» Левин испытывал теперь, оставив позади себя все заботы семейные и хозяйственные, такое сильное чувство радости жизнью и ожидания, что ему не хотелось говорить. Кроме того, он испытывал то чувство сосредоточенного волнения, которое испытывает каждый охотник, приближаясь к месту действия. Если его что и занимало теперь, то лишь вопросы о том, найдут ли они что в Колпинском болоте, о том, какова окажется ласка в сравнении с краком, и как-то самому ему удастся стрелять нынче. Как бы не осрамиться ему пред новым человеком, как бы Облонский не обстрелял его, тоже приходило ему в голову. Облонский испытывал подобные же чувства и был тоже неразговорчив. Один Васенька Весловский, не переставая, весело разговаривал. Теперь, слушая его, Левину совестно было вспомнить, как он был неправ к нему вчера. Васенька был действительно славный малый, простой, добродушный и очень веселый. Если бы Левин сошелся с ним холостым, он бы сблизился с ним. Было немножко неприятно Левину его праздничное отношение к жизни и какая-то развязность элегантности. Как будто он считал за собой высокое несомненное значение за то, что у него были длинные ногти и шапочка, и остальное соответствующее. Но это можно было извинить за его добродушие и порядочность. Он нравился Левину своим хорошим воспитанием, отличным выговором на французском и английском языках и тем, что он был человек его мира. Васеньке чрезвычайно понравилась степная донская лошадь на левой пристяжке. Он все восхищался ею. «Как хорошо верхом на степной лошади скакать по степи! А? Не правда ли?» — говорил он. Что-то такое он представлял себе в езде на степной лошади дикое, поэтическое, из которого ничего не выходило. Но наивность его, в особенности в соединении с его красотой, милою улыбкой и грацией движений, была очень привлекательна. Оттого лишь, что натура его была симпатична Левину. Или потому, что Левин старался в искуплении вчерашнего греха найти в нем все хорошее, Левину было приятно с ним. Отъехав три версты, Весловский вдруг хватился сигары бумажника и не знал, потерял ли он их или оставил на столе. В бумажнике было 370 рублей, и потому нельзя было так оставить этого. «Знаете что, Левин? Я на этой донской пристяжной проскочу домой. Это будет отлично. А?» — говорил он, уже готовясь влезать. «Нет, зачем же?» — отвечал Левин, рассчитавший, что в Васеньке должно быть не менее 6 пудов веса. «Я кучера пошлю». Кучер поехал на пристяжной, а Левин стал сам править парой.